Глава 4. Но наступит иное время. Гора храма Господня станет главою всех гор, над вершинами вознесется, и к ней потекут народы. Бесчисленные племена придут и скажут: «Пойдем, взойдем на гору Господню, в храм Бога Иакова. Пусть своим путям научит, чтоб идти нам его дорогой». Ведь Сиона придет закон, слово Господа из Иерусалима. И рассудит он распри бесчисленных племен, тяжбы могучих далеких народов. Они перекуют мечи на лемеха плугов, на серпы наконечники копий, не поднимут меча друг на друга, и искусство войны позабудут. Они будут жить безмятежно, под своею лозою каждый, под смоковницею своею, ибо так сказали уста Господа воинств. Всякий народ живет, призывая своего Бога, а мы живем, призывая Господа нашего Бога, всегда и во веки веков. Близок день, говорит Господь, когда подберу я хромую овцу и позову потерявшуюся, ту, которой послал беду. Сделаю хромую избранным остатком, заблудшую могучим народом. Воцарится над ними Господь на горе Сион с той поры и вовеки. А ты, Мигдал Эдер, крепость Девы Сион, придет к тебе прежняя власть, Дева Иерусалим царство себе вернет. А сейчас что трубишь тревогу? Царя ли нет у тебя? Где же царский советник? Мука объяла тебя, будто схватки при родах. Корчись от боли, Дева Сион, как роженица. Сейчас ты покинешь город, ночевать будешь в чистом поле, до Вавилона дойдешь. Там найдешь избавление, там Господь выкупит тебя из рук врагов твоих. А сейчас на тебя ополчились несметные племена, говоря: «Оскверним Деву Сион, полюбуемся на нее в волю». Непонятны им замыслы Господа, его планы неведомы им, ведь он собрал их сюда, как на гумно колосье. «Начинай молотьбу, Дева Сион! Железный рог тебе дам и медные дам копыта. Несметные народы ты в пыль обратишь, их богатство предашь заклятию, истребишь их достояние, посвятив его Господу, владыке над всею землей».